Заключительная глава третьей арки. Глава 151. Снаружи. Несколько дней прошло с момента эволюции. В это время я смотрела, как метки четырех людей, которые убежали, перемещаются по лабиринту, пока я охотилась на нижнем уровне. Пока я оставила в покое укротителей и мага, которые сбежали с помощью телепорта. Я оставлю их в живых, пока не придут охотники на монстров. И насчет тех четырех людей, похоже, они бегут к выходу. Я решила, что таким образом я смогу достигнуть выхода, если последую за отмеченными людьми. Если я последую за теми, кто сбежал с помощью телепорта, то тоже попаду наружу. Но мне хотелось бы знать точное местоположение входа в подземелье. Так что пока я оставила группу из четырех людей живыми, пока они не доберутся до выхода. Сразу после эволюции и разговора с Д, я провожу свое время отдыхая, после этого ем и снова отдыхаю. Наконец-то я доела все. Наконец-то ничего не осталось. Скажу только, что мясо было очень вкусным. Я решила пока что воссоздать дом на том же самом месте. Думаю, остаться здесь пока можно. После этого я отправилась на нижний уровень, чтобы прокачать немного мой левел. Как я и думала, после эволюционирования поднимать уровни стало сложнее. Поскольку на данный момент после эволюции уровень сбросился на первый, то пока уровни поднимаются быстрее, чем раньше. И хотя количество опыта на подъем низких уровней стало меньше, но все равно требуется очень много опыта. Я продолжала охотиться на нижнем уровне в течение нескольких дней, и мой уровень на данный момент шестой. Только 5 поднялось. Только 5, да? Монстры мусор. Хотя вот если начать охотиться на людей, то уровень можно будет поднять быстро. Но пока по времени. О да, сладкая парочка из Кагуны и Гиери, которые живут на нижнем уровне. Их стало трое. А я даже не поняла, когда успели. Похоже, что все земляные драконы, которые были на нижнем уровне, кроме Алабы, собрались вместе. Вновь присоединившийся – это земляной дракон Фуита. Он 11 уровня и самый слабый среди драконов. Боевые способности тоже низкие. Он тоже сбалансированно развивается, как в свое время развивался Алаба. Но естественно, на порядок, а то и на два слабее его. Если Алаба был мастер всего, то Фуита знает по чуть-чуть все, но хорошего ничего. Понятно, что один на один я выиграю. Один на один. Но их же теперь трое! Так что я просто пока оставила их в покое. Хотя, может быть, в данный момент я и смогу их победить, но когда я оцениваю возможные риски и получаемую награду, то мне не очень хочется этим заниматься. Поскольку я получила бессмертие, я, конечно, не умру. Но это, скорее всего, значит, что я продолжу существование, при этом все повреждения останутся. Другими словами, я не смогу двигаться, если хиты станут равны нулю. Поскольку у меня есть терпение, я могу добавить свою ману к хитам. Но когда кончится и она, я думаю, что даже двигаться не смогу. Поскольку у меня есть автоматическое восстановление хитов и маны, со временем я восстановлюсь и смогу снова двигаться. Но если кто-то получит бессмертие без этого, то возможно, он будет лежать неподвижно вечно. Так что бессмертие не равно неуязвимости. Так что если я буду драться с сильным врагом, я все еще могу проиграть. Если меня победят, я не смогу двигаться до тех пор, пока не восстановлюсь. А тогда меня могут снова ударить. Так что можно упасть в такое состояние, когда все будет идти по кругу. Если так и случится, то это конец. Я думаю, что мне надо с данного момента переходить на людей в качестве добычи. Поскольку я постоянно охочусь, монстров на нижнем уровне остается все меньше и меньше. Глубинный уровень? Там же мама. Она точно нападет на меня, как только увидит. Так что для глубинного уровня рановато. Я поднимаю свои уровни на нижнем уровне, прокачивая свои способности дома и провожу время в свое удовольствие. Пока я этим занималась, похоже, что группа из четырех человек достигла выхода из лабиринта. Я последовала за ними с помощью телепорта. О! А? Ого! Здесь так ярко! Сильно отличается от яркости среднего уровня. Это свет солнца. Не знаю уж, называют они его здесь солнцем или как-то иначе, но это солнце. И вокруг множество людей. Похоже, меня заметили. Привет, здравствуйте. Не надо так пристально смотреть на меня, я стесняюсь. Вход в лабиринт похож на пограничный пункт, строение для проверки документов. Интересно, они проверяют всех, кто входит и выходит из лабиринта? Понятно, почему вокруг так много вооруженных людей. О, вот и группа из четырех людей. Они сильно дрожат. Ну естественно, они же только подумали, что они спасены. И тут появляюсь я. Конечно же, они напуганы. Что? Вы готовите оружие? А зачем? Судя по тому, что показывает оценка, Вы же слабаки, верно? По сравнению с той компанией рыцарей, которую я уничтожила недавно, ваши показатели намного ниже. Это что, получается, что недавние рыцари считаются сильными людьми? Да ладно. Как ни посмотри, не могут такие слабаки считаться сильными. Может, конечно, они и не уровня дракона, но должны же быть люди как минимум уровня драконоида. Когда я задумалась, копье солдата воткнулось в меня. Больно же! Что это ты делаешь? Хотя, учитывая, что мои хиты практически не упали, то все в порядке. Что же, они первые начали, так что я имею право на самозащиту. Резня. Я уничтожила всех людей поблизости вместе с группой из 4 людей. Они стали моей пищей и опытом. Мой уровень поднялся на 5. Как я и думала, охотиться на людей гораздо эффективнее. Даже и не знаю, имел ли смысл заниматься охотой на нижнем уровне. Поскольку это мой первый раз снаружи, надо немного пройтись. Празднуем конец домоседства и выход на улицу. Конец. Озвучивал Зул Шаман. Эх, тоже надо бы Хикиниту белый свет повидать.